и объявив день тот сыну твоему, говоря, это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта. Вот здесь опять непонятно, и объяви в день тот, а в какой тот день, вот когда Пасха или в один из семи дней, ответ очевиден, когда ребенок тебя спросит, когда он задаст вопрос, папа, а почему ты ходишь в храм? Или он спросит, а почему у нас яйца красят, почему у нас Пасху делают? Вот когда дети задают такие вопросы, вот родитель, он должен, как глава семьи, всегда иметь правильные ответы на эти вопросы. И объяви в день тот сыну, вот это слово объяви, то есть надо говорить не шутейно, а со всей ответственностью, даже с признаком некой торжественности. И объяви в день тот сыну твоему, говоря, это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта. Здесь говорится о том, что все поколения должны так поступать. Имеются в виду те, которые физически сами не выходили из Египта. Из Египта выходили их там деды, прадеды, прапрадеды. Физически мы с вами не стояли под Голгофским крестом. Нас просто тогда еще не существовало. Но вся наша религиозная жизнь строится вокруг чаши святого причастия, где кровь и тело, плоть Иисуса Христа. Поэтому здесь и сказано, объявив день, тот сыну твоему, говоря, это ради того, что Господь сделал со мною. То есть каждый должен переживать события Библии, как будто бы это происходило с ним самим. Вот если мы будем переживать историю народа Божия как свою собственную историю, это правильно. Дело в том, что Библия – это книга, которая рассказывает историю одной души. Ни больше, ни меньше, одной души. Потому что в текстах Писания мы можем увидеть себя в самых разных обстоятельствах. Однажды я беседовал с одним человеком на эту тему. Я говорю, вот любое обстоятельство твоей жизни я могу установить в Библии, что вот такое было. И однажды он страшно упился водки, дополз до телефона, звонит мне, говорит, у меня сейчас такое обстоятельство, я пьяный, я стоять на ногах не могу, лежу. Есть цитаты на эту тему? Я говорю, про телефон нету. А вот про то, что Ной упился вина, разделся догола и лежал в шатре, об этом сказано. А он мне кричит в телефон, а как ты догадался, что я раздел? То есть действительно Библия – это история одной души, хотя здесь рассказывается о многих людях, но человек, который изучает Библию самостоятельно, он должен воспринимать, что это откровение для него. Помните, я вам приводил такой пример. Вы получаете письмо, там номер вашего дома, номер вашей квартиры, о, тут ваша фамилия, имя, отчество. Вы же не понесете это письмо к соседу по личной площадке. Вы откроете, будете читать. Так и Библия. Если эта книга оказалась в твоих руках, или в силу каких-то обстоятельств ты начинаешь ее изучение, то ты должен воспринять это со всей ответственностью. А задача духовного наставника – объявить тебе волю Бога со всей серьезностью и принять участие в твоих проблемах, как отец принимает участие в проблемах своих детей. И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником перед глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукой крепкой вывел тебя Господь из Египта. У евреев это исполнялось буквально. У них были такие ремешки, они завязывали себя этими ремешками очень крепко-крепко. И на лбу завязывали, там были надписи из Писания. И когда одного мудреца еврейского спросили, а зачем это делать, он сказал, еврейский народ, они упрямы, как ослы. Если их вот не обвязать крепко, если не почувствуют вот так вот по-настоящему, то вряд ли что-то изменится. Во Христе Иисусе мы имеем огромную свободу, вы даже не догадываетесь. Огромную свободу мы имеем во Христе Иисусе по сравнению с ветхозаветными временами, но это не значит, что мы должны жить как-то расхлябанно. Мы тоже должны быть припоясаны. но нам не нужны эти ремешки. Наше предписание – это готовность исполнять Божьи заповеди. Обутые ноги – это готовность идти туда, куда нас Господь пошлет. Жезл в наших руках – это крест Христов, как оружие на дьявола, данное нам, как мы прочитали у Ефрема Сирина. Далее Господь говорит: «Исполняй же устав сей в назначенное время, из года в год». То есть из года в год, то есть умрут те люди, которые реально вышли, но вы все равно переживаете это как событие, связанное с вами, как будто вы современник этого события, как будто вы были там. Если мы с вами были на Голгофе, интересно, а в каком качестве мы там находились? Если мы продолжаем грешить, мы находились на Голгофе в качестве римских центурионов, которые прибивали гвозди в руки и ноги Спасителя. Потому что каждый содеянный нами грех – это гвоздь, вбитый в тело Спасителя. Если мы совершаем акт покаяния, сокрушаемся, рыдаем перед муками Христа, нас можно сравнить с Девой Марией, которая не покинула своего сына, или с Иоанном Богословом, любимейшим учеником Иисуса Христа, который оставался с ним. Или нас можно представить как апостолов, которые разбежались. Мы называем себя православными, но мы боимся иногда открыто свидетельствовать о своей вере, точно так же, как апостолы, когда Христос был арестован, они разбежались, и не просто разбежались. Апостол Петр, это верховный апостол, трижды отрекся от Иисуса Христа, и Иуда, тоже избранник Иисуса Христа, Иуда Искариотский, который, кстати, творил чудеса, как в комментариях пишут святые отцы. Он предал своего учителя и погубил свою душу, и повис на древе. «Исполняй же устав сей в назначенное время из года в год, и когда ведет тебя Господь в землю Ханаанскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все, разверзающая ложа сна, и все первородное, и скота, какой у тебя будет мужеского пола, Господь». Почему из скота? Ну, нам понятно, собственно говоря, почему из детей надо посвящать детей Богу, первенцев, потому что Бог спас всех первенцев, верующих людей в Египте, а первенцы неверующих погибли. Здесь все понятно. Дело в том, что скот приносился в жертву, и вот то, что подчеркивается, что в жертву можно принести первенца, это пророчество о Христе. Он был единственным, первым и последним ребенком Девы Марии. Ибо она до Рождества Дева, в Рождестве Дева и по Рождестве Дева. Как один из пророков сказал: «Теми вратами, которыми Господь прошел, никто из людей уже не сможет пройти». Он явился в этот мир, как каждый из нас, родившийся от Девы Марии, именно как первенец. Поэтому вот в этой системе посвящения первенцев мы должны видеть с вами свидетельство именно о Христе. Здесь опять мы вернемся к вопросу, почему сыны Израилевы, исходя из Египта, унесли с собой серебро, золото египтян. Мы уже говорили, как бы используя прямой смысл. Они же работали на этих людей. Египтяне несправедливо поработили евреев. Евреи пришли в гости, их сделали рабами. Их же пригласил фараон. Представьте себе, к вам в гости придет кто-нибудь, родственник, а вы запрете его в чулане и будете заставлять там работать день и ночь. Потом он убежит и прихватит деньги за 10 лет мук. Вот что интересно пишет святитель Ириней Леонский: «Израильтяне справедливо сделали, что унесли с собой египетские сосуды. Это было малую плату за их великие и безвозмездные труды в пользу египтян. С другой стороны, так как все исшествие народа из Египта по устроению Божию было типом и образом имевшего быть из язычников происхождения церкви, вот здесь проявите внимание, Ириней Леонский пишет, что выход из Египта, он символизирует собою выход из языческого мира, где бы это ни происходило, в Китае, в Японии, или когда наши предки принимали святую веру, или когда сейчас безбожник становится христианином. И вот он интересную мысль предлагает, то в них, то есть в евреях, предуказаны мы, то есть то, что делали евреи, и мы должны сделать. А какое же серебро и золото мы должны унести из своей прошлой греховной жизни? То в них, то есть в евреях, предусказаны мы, которые должны были, обратившись из язычества, потом через чужое служить Богу, конец-то. Обратившись из безбожия, из язычества, через чужое мы должны служить Богу. Что такое чужое? Ты получил образование, тебе преподавали неверующие люди. Ты можешь это чужое использовать на благо церкви. Ты служил в советской армии. Ты научился там стрелять, окапываться, вести бой на месте. Если возникнет необходимость, ты сможешь применить это как христианин. Чужое – это все то, что мы получаем от неверующих людей. Кто-то обучил тебя иностранному языку. Ты можешь на этом языке проповедовать об Иисусе Христе. Чужое – это литература неправославная, которую мы можем использовать, если нам это удобно. Апостол Павел, об этом мы можем прочитать в книге «Деяния святых апостолов», он однажды процитировал Вергилия, что-то объясняя язычникам, он процитировал Вергилия, автора «Энеиды» и «Буколиков», отличные люди тех времен, они наизусть знали и Гомер, и Вергилия, и все обратили внимание на образованность апостола Павла. То есть взять чужое мы можем. Но опять же, это не воровство. Ты учился законным порядком, ты книгу взял в библиотеке, потом вернул, или ты ее купил в магазине, прочитал, использовал наших аргументов.